страстей им не дадим, ни мы, ни соседи. Проносились в голове его ураганом отрывки мыслей. Но напряженность данной минуты обрывала их и приковывала к этим дымящимся долинам. «Что же это татаре умерили атаку? Холоднее ведут ее!» — заволновался со страшной тревогой гетман. «Направо багун ждет их последнего натиска, чтобы ударить, а они трусят, косоглазые черти!» Гетман ударил было острогами коня, подняв его на дыбы, но в эту минуту подлетел к нему на взмыленном коне молодой его писарь Кочубей. «Да что ж твои родичи!» — накинулся с раздражением гетман на оторопевшего писаря. «Что же они дружным натиском не опрокидывают врага? Пугаться вздумали, что ли?» «Мурзы остановили атаку», — словно извинялся Кочубей за татар. «Говорят, что и без того полегло их много, а ляхов можно будет завтра и голыми руками забрать». «Да что же они, черномазые дьяволы, думают на готовое только сбегаться? Чужими руками жар загребать?» «Да, они на это падки. На беззащитные села нападать, так много у них отваги, а брать таборы укрепленные либо замки, ух, как не любят. Лети стрелой и передай Колге, чтобы приказал всем силам ударить, а я ударю справа, и ворвемся по пятам неприятеля в их лагерь. Теперь настала минута сокрушить их одним ударом. Передай от меня моему брату, могучему повелителю Орд, что и его приглашаю в замок. Он тот, на котором еще вьются польские флаги». Не успел Дорошенко окончить своей фразы, как раздался справа у речки страшный гик, и стройные толпы спешившихся казаков лавами двинулись через речку на тот берег, по направлению к бастиону, на котором стоял Ян Собеский. Перебравшись через бурный поток, колонны бросились с наклоненными пиками в атаку. Сумрак стушевывал ясность очертаний, и под его пеленой казалось, что какое-то грозное, волнующееся чудовище несется с раскрытой пастью на это небольшое укрепление, готовясь его проглотить беспощадно. «Смотри, это багун! Бросился на ту кручу! Отступающие поляки могут прийти к своим на помощь! Ураганом лети! Все зависит от этой минуты!» — крикнул Дорошенко, бросившемуся вскачь с места Кочубею. Он сам хотел было броситься вслед за ним, но решительный момент битвы приковал его к месту. Быть может, потребуется багуну подмога, а его не будет. Вот зевнуло пламенем пекло. Вздрогнула от грохота земля, еще раз другой, зигзагами пробежала по всем холмам огненная змея, и все вдруг потухло. Видно только было сквозь белую дымку, что темные массы полезли на холмы неукротимым потоком. «Эх, теперь бы слева ударить! А они приостановились, трусы, тхары!» — скрежетал Дорошенко от досады зубами и, не выдержав, помчался к татарскому войску. Почти у татарского стана перерезал ему дорогу Полей. «Круча взята!» — доложил ему подлетевший Полей, пылавший боевым восторгом. «Гармата взята! Всю кручу укрыли трупами ляхи! Собеский с недобытками отступил за окопы под замка. Туда и другие вошли. Ну как, батьку гетмана, велишь добывать подзамчье?» «А жив ли орел мой, старославный багун?» «Жив, хвала Богу, ждет твоего наказу». «Спасибо Богу и тебе за известие, мой сокол. Сейчас вот ударим на них с другой стороны». Гетмана встретил статный и красивый Нуриддин, горцевавший на белоснежном коне. «Во имя пророка, во имя его светозарной правды, молю тебя, брат мой, блистательный витязь», — обратился гетман к нему по-татарски, «направь снова необходимые силы твои на эту кучку бледных от страха врагов. Они побегут от твоего орлиного взора. Они полягут от твоего покрика, как ковыль припадает к земле от дыхания бури.